Нет, но лицо его было знакомо. По фотографии. Но фотография явно не из газет. Она повернулась к нему, но молодой человек тут же оказался между ними, вежливый, готовый ко всему. К чему? Может, он считает ее убийцей? И тут она вспомнила, где видела это лицо. «Вы Готфри Миннингер», — сказала она. На лице его выразилось удивление. «Да. Мы никогда не встречались, но я видела ваш портрет в газетах с дочерью. Я Анна Димитрова, и мы встречались с вашей дочерью Софией». «О, конечно, ангел-спаситель». «Все в порядке. Тедди», — сказал он телохранителю. Тот отошел в сторону и начал накладывать в тарелку салаты. «Рад встретиться с вами, Анна. Мэгги где-то здесь, но она не хочет есть. Она унаследовала от матери метаболизм. Она не может даже смотреть на пищу. Пойдемте, разыщем ее». Капитан Миннингер задумчиво пила перье, позволяя 50-летнему японскому атташе думать, что он, наконец, пробился через ее защитные бастионы. Вдруг она услышала сзади голос отца. «Мэгги, дорогая, для тебя сюрприз. Ты помнишь Анну Димитрову?» «Нет». Мэгги внимательно осмотрела женщину. Не с вызовом, а так, как человек изучает карту незнакомой земли. Затем в голосе ее как бы щелкнуло реле. «Да», — поправила она себя, — «болгарка, рада видеть вас здесь». Разумеется, она вовсе не хотела входить в дружеские отношения с этой болгаркой. Но, с другой стороны, она и не хотела заиметь врага в ее лице. Эта женщина валялась в постели с пакистанцем, как его. Ахмед Дулла, член первой экспедиции пипов на Клонг. Может, эта связь окажется полезной, поэтому Мэгги повернулась к японцу и сказала: «Тацу, позвольте представить вам Анну Димитрову. Она мне здорово помогла в Болгарии. Знаете, я иногда очень неосторожно шучу. Мне бывает трудно удержаться, и, конечно, я сказала что-то ужасное в Болгарии. Политика, разумеется. И попала в неприятную историю. Тут же явилась Нан, совершенно мне незнакомая. Просто хороший человек. Она вытащила меня из неприятностей». «А где тот приятный молодой человек, с которым вы были тогда, Нан?» «Ахмед на Клонге», — сказала Нан. Ей не нравился покровительственный тон, каким с ней говорила эта пухлая блондинка. «Да? Какое совпадение. Вы, конечно, помните доктора Дейлхауза, он тоже там. Может, они там встретились?» Она заметила знаки своего отца и спросила: «Папа, что ты беспокоишься? Я опять сказала что-то не то». Готфри Миннингер улыбнулся. «Я беспокоюсь о том, что нам уже пора. Ты не забыла, что у тебя назначена встреча в МТИ?» «О, дорогой, совсем забыла». «Неправда. Мэгги не забыла о назначенной встрече, которая должна была состояться завтра утром, и она знала, что отец тоже не забыл». «А кроме того, — продолжал отец, — если ты еще немного побудешь здесь, завтра тебя одолеет зуд. Ты забыла, что у тебя аллергия на цветы?» «Тоже ложь. У Мэгги не было никакой аллергии».